Глава 17. Свадьба — это всегда трогательно и весело. Какой бы она ни была — скромной или пышной, веселой или церемониально строгой, продуманной до мельчайших нюансов или организованной в формате экспромта. Момент соединения двух сердец — это особое таинство, которое заставляет отставить в сторону сарказм и скептицизм даже у самых заядлых холостяков и извительных придир, особенно если женятся любящие друг друга люди. Свадьба Ники и Димы в буквальном смысле источала тепло и искренность. Каким-то удивительным мановением палочки-волшебника она превратила и всех нас с самого утра торжества в лучшие варианты самих себя. А может, это просто я была такая впечатлительная, и все играло в моих глазах другими красками, под впечатлением от момента. На свадьбе я была впервые, тем более впервые в роли свидетеля. И пусть волнение по этому поводу сначала и не отпускало, как только увидела Нику с утра в изумительном платье, с таким лаконичным и изысканным макияжем и красивой прической, голову заполнили только положительные эмоции. Это ее праздник, ее и Димы. Их любви. Для моих переживаний по поводу романа места здесь быть не должно. Для нашей неуместной ситуации вчера ночью тем более. Но и Роман, к счастью, вел себя максимально корректно. Вежливо и тепло поздоровался с Демой, также приветливо со мной. На его лице и мускул не дрогнул, когда наши взгляды пересеклись. И мне снова показалось, что все произошедшее накануне игра моего воображения. «Важное дело сегодня у нас с вами, да?» Вежливо улыбнулся и поспешил к Диме, тоже выглядевшего сегодня на все 100%. А меня немного царапнуло, что он на «вы». Что же было вчера между нами? Что за странный разговор на кухне, оставивший еще больше вопросов после себя, чем та сцена в спальне? «Все, Аврора, хватит, не думай об этом. Видишь, как он себя ведет. А ты сама?» Сегодня в романе не было ни надменности, ни вчерашней алчности. Был красивый, нордический мужчина, который все равно отличался от других некой внутренней отстраненностью. Но сейчас она не пугала. А я видела со стороны, как же на него заглядывали все женщины и из нашей компании, и проходившие мимо. На самом деле заглядывались на всех наших мужчин. Они решили не изменять традициям. Вместо того, чтобы обряжать себя в непонятные вычурные деловые костюмы, сделали выбор в пользу парадной военной формы. Все-таки добавляет она и статности, и величественности. Да и разве свадьба — не важнейшее событие в жизни моряка? В чем же, как ни в форме, ее впускать в свою жизнь? Девушки тоже были красивыми. Каждая, казалось, решила отличиться. Самой яркой, наверное, была Оля, сестра Димы, прилетевшая на рассвете. Но этот факт нисколько не остановил ее в том, чтобы облачиться в красное мини-платье и сделать соответствующий боевой раскрас. Я же предпочла пойти самым беспроигрышным вариантом. Ничто не украшает женщину, как маленькое черное платье. Истинно знакомое нам всем с ранних, неманикюренных ногтей. Такому я сегодня и отдала предпочтение, тем более, что под мое новое пальто подходит. А еще подаренный Демидом жемчуг пришелся кстати, и ему приятно. По плану Ники сначала предполагался заезд в знаменитый танцующий лес, самую загадочную и чарующую часть Куршской косы. Там же должна была состояться быстрая, так как дело проходило на морозном воздухе, но красивая церемония бракосочетания. Немного поодаль располагался и сам ресторан, где был запланирован банкет. Сотрудник ЗАГС поженил ребят быстро, что и требовалось в такую погоду. Мы расписались в бланках заранее, потому что на холоде, когда мелкие снежинки падали на нас в красивом кружевном танце, это было бы неуместно. Больше времени ушло на фотографирование. Ника говорила, что не поскупилась на фотографа. Мол, именно его работа и оставит главное впечатление от свадьбы. И он, конечно, по полной отрабатывал свои деньги, заставляя позировать во всех возможных позах и во всех возможных ракурсах не только жениха и невесту, но и гостей. «Рома, Аврор!» — весело прокричал Дима. «Давайте сюда! Что вы как не родные? Нужна фотка со свидетелями. Главные люди свадьбы как-никак». Я немножко сконфузилась, но тут же взяла себя в руки. Улыбнулась и подошла к парочке. Рома сделал то же самое. Его лицо все это время было максимально расслабленным, но словно бы не с нами. Нет-нет, стоило к нему обратиться, стоило с ним заговорить, он демонстрировал максимальную вежливость, но все равно. Что-то не давало мне покоя. Какие-то внутренние зажимы. А может, это было чисто мое восприятие ситуации. Сделав пару кадров, фотограф с деловитым видом прокомандовал. «А теперь давайте только свидетелей». Мы с ним встретились взглядами и сразу отвели глаза. Встали рядом. Улыбнулись объективу. Тогда, наверное, я и почувствовала статическое напряжение, в буквальном смысле пробегающее между нами двумя. Даже, наверное, дернулась от этого странного чувства. «Поближе, ребят!» — услышали рядом веселый гогот Димки уже на веселе. «Вы прям как в школе на утреннике!» Все вокруг хихикали и шутили, включая Демида. А я чувствовала, как свело скулы от застывшей на лице неестественной улыбки. Даже на сантиметр ближе между мной и Ромой отдавало искрами напряжения. И как это никто не видел? Опять все только у меня в голове? Роман прекратил эту пытку первым. «Дем, иди лучше с невестой сфотографируйся. Место посмотри, какое красивое. Кадры хорошие будут». «Кадры еще будут», — бравировал Демид. «Если хороший фотограф, говорите, то тоже его позовем к нам на свадьбу, да, Аврор? И идея с косой мне нравится». «Иди ты, Пономарев», — обиженно шуточно вмешалась Ника. «Чтоб не вздумал воровать мои идеи со свадьбы. Свое придумайте». Фотосессия, брызги то и дело открывающихся бутылок шампанского на снегу. И мы даже не заметили, как пролетело время, и нужно было ехать в ресторан. В зал зашли уже изрядно веселые и раскрасневшиеся на морозе. А я только сейчас поймала себя на мысли, что от эйфории все это время мы расхаживали нараспашку, без головных уборов, и наверняка кто-то да заболеет. Тамада ведущий профессионально взял ситуацию под контроль, и веселье началось. Песни, поздравления, конкурсы, танцы, тосты. Вот с последним, конечно, произошла засада. Я почему-то и не подумала, что мне придется что-то говорить. Просто вылетело из головы, и все, как назло. А судя по тому, как строилась программа вечера, слово взять мне придется. Роман выступил в самом начале. И его тост был про службу, верность, любовь. Глазами в панике я дала Нике понять, что хочу отсрочить свой выход. Там маякнула Тамаде, и у меня образовался хоть какой-то временной зазор, чтобы подобрать нужные слова. Прокашлялась я, со всей силой сжимая микрофон, когда дело все-таки дошло и до меня. Голос в него звучал странно и непривычно. От этого и без того сумбурные мысли в голове путались. «Думаю, все здесь знают, какая вы красивая и органичная пара. В семье моряков принято говорить, что жена должна быть для мужа маяком. Свет маяка — это надежда, это путь домой, это пристань». Замешкалась, зарапортовалась. «Что-то не то я несу. Вернее, как раз то. Именно это я и задумывала сказать, когда напряженно изучала содержимое тарелок с закусками на столе, стоявших передо мной. «Знаете...» Микрофон немного зафонил, и я почувствовала на себе удивленные взгляды. Моя пауза и заминка затянулись. И я уже было начала впадать в панику. Поймала взгляд Демы, слегка хмурый и озадаченный. Вопросительно удивленный Ники и Димы. А потом случайно встретилась глазами с Романом. Он смотрел так. Вот если бы сейчас я тонула, захлебывалась, а мне человек с корабля кинул спасательный круг, наверное, было бы то же самое чувство. Одобрение, уверенность, спокойствие. Он чуть заметно только для меня улыбнулся и кивнул. Я сглотнула. «На свадьбе принято желать дежурные вещи. Дома полная чаша, ораву детей, благосостояние, семейного тепла. Как-то считается, что раз пара женится, то они уже нашли друг друга, уже любят. А я вот желаю, чтобы вы эту самую любовь сохранили и пронесли. Потому что без любви...» На глазах предательски защипала соленая влага. «Без любви все это не будет иметь никакого смысла. Говорят, любовь вот такая, чтобы на долгие годы, только в книгах. А я вот не верю. Она есть. Пусть у вас по жизни будет, как у вашего славного родоначальника, адмирала Колчака. До последней минуты я вас больше, чем люблю». Зал затих. Я снова нервно сжала микрофон в руках, понимая, что, наверное, фигни сейчас наговорила экспромтом. Вдруг аплодисменты. Сначала единичные, смотрю испуганно и по телу дрожь. Это Роман. И тут же его подхватывают и другие, начинают хлопать в ладоши. Ника с глазами на мокром месте ко мне подается, обнимает. «Ну, Аврорка, дала жару», — говорит мне на ухо, улыбаясь. «Молодец! Зачем только Колчака приплела? Он вообще-то писал это своей любовнице, а не законной жене». Я знала этот факт, конечно, но как-то не придала ему значения в этой ситуации. Важно ведь было другое, что он чувствовал, какой силы была его любовь. Вернулась на свое место. Демид одобрительно похлопал по коленке, притянул к себе и смачно поцеловал волосы. «А ты, русалка, любишь больше, чем жизнь, или как ты там красиво сказала?» Выдавила из себя улыбку в ответ, почему-то даже не удивившись тому, что Демид вовсе не в курсе об истории любви адмирала Колчака и Анны Тимирёвой. Да и фразу, конечно же, не запомнил. Отвернулась, тем более, что ему уже было не до этого. Сосед по столу вернул его к оживленной праздной болтовне с участившимися тостами. Мои глаза снова пересеклись с глазами Романа. На этот раз в них была задумчивость.